Глава 44. Последняя искра. «Пришли навы зубатые за малыми ребятами!» Уже знакомый шепот детских голосов зашелестел по подворью. Солнечный свет вдруг пригас, точно подернувшись пеплом. Вокруг заплясали серые тени. Выломанные мертвецами ворота взлетели в воздух. Словно подхваченные невидимой рукой тяжеленные створки встали в пустой проем, и зазор между ними с треском схлопнулся, будто лязгнув зубами, захлопнулась жадная пасть. Половинка попавшего меж створками скелета свалилась на двор и задергалась, по насекомье перебирая костяными конечностями. Из-за забора донесся крик. «Митя! Там остался Митя!» И что-то с грохотом обрушилось на ворота. Створки даже не качнулись. Лапище поработа появилось над забором, зацепилось ковшом за край. Забор рванул вверх. Ленты серого марева покачивались, как водоросли в воде, и тянулись все выше, выше. Доносящиеся из-за забора звуки отсекло, как взмахом ножа. От навалившейся тишины остро заболели уши. Митя провел ладонью по щеке и с удивлением уставился на покрытые кровью пальцы. Мир исчез. Осталось лишь дымное кольцо стен да пятно ярко-голубого неба над головой. Митю прохватило холодом, таким леденящим, что казалось, прикоснись сейчас к уху, и оно отвалится розово-голубой льдинкой. Они возникли рядом, те двое, мальчик и девочка. Все то же странное сочетание простецких курносых носов с пухлыми, как у чернокожих арапов, губами и окутывающие нескладные детские фигурки свечение, мерцающее в сгущающемся вокруг сером сумраке. Их головы прижимались виском к виску, и если бы не неподвижные, чеканно невозмутимые лица, казалось бы, что детишки смотрят с любопытством. «Жрите его! Жрите, навьи твари!» — взвизгнул от колодца бабайка. Голос его доносился приглушенно, как через подушку. Детишки медленно развернулись, как в танце, по-прежнему соприкасаясь склоненными головами. Лавочник судорожно заперхал, точно пытаясь вырвать вдавленный в горло кляп. Дети также медленно повернулись к Мите. И от пристальных взглядов сквозь зашитые веки у него волосы на голове шевельнулись. «Чужой, чужой, чужой, чужой!» — прошелестели тонкие голоса. Губы детишек не двигались, но шепот сочился, точно дождевая взвесь, пропитывая воздух. «Здесь, здесь, здесь!» «Что, стишки закончились?» Митя оскалился не хуже навов. «Почитали бы что-нибудь новенькое, господина Тютчева, к примеру, из посвященного Маранычем. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон». И, не дожидаясь ответа, ринулся на них. «И я вас похороню, чтобы не смели тянуть свои плебейские ручонки к владениям моей бабушки!» Митя с размаху всадил посеребренную булавку в лунное мерцание вокруг детских фигурок и отлетел прочь, чуть не свалившись в открытый колодец. Уцепился за сруб, стремительно повернулся. «Это наше владение!» Отлетевшие друг от друга, словно подхваченные ветром листья детишки, притянулись обратно, как сжимается пружина. Висок снова прижался к виску. «Она не смеет сюда лезть. Тут все наше, наши люди, наша земля. Наше, наше, наше! Кто с нами не жил, кто нам не служил, тех закусаем, закусаем, закусаем!» Чудовищный визг располосовал воздух. Сквозь кровавую пелену в глазах Митя успел увидеть несущиеся на него прозрачные лица и отчаянно полоснул булавкой. От звенящего вопля взрывалась голова. Бледные детские лица завертелись сплошной каруселью, и Митя сделал единственное, что оставалось, бросился вперед. Прыжок! Посеребренное лезвие чиркнуло поперек лица девочки. Глубокая черная борозда развалила ей щеку надвое, и точно такая же рана мгновенно перепахала щеку мальчишки. Они завизжали вместе, разом, в один голос, так, что Митя схватился за голову, чувствуя, что кости черепа не выдержат этого вопля. Тело убитого бабайка сына содрогнулось и начало медленно приподниматься, точно его тащила за шиворот невидимая рука. Покойник рывками, как марионетка, поднял руки, неловко ухватился за торчащий над ключицей нож и выдернул его. Густая темная кровь потекла из раны медленной струей прямо в воздухе, скручиваясь в тонкий темно-бордовый жгут. И этот жгут потянулся к парочке жутких детишек, точно к месту, где их головы соприкасались висками. Жгут запульсировал, гоня темную кровь, как шланг в автоматоне. Раны на щеках детишек закрылись, как и не было. И тут же взвыл ветер. Завертелся в ограде, колотясь об стены, как попавший в ловушку зверь, подхватил кости мертвяков и кинул их в Митю. Тот уклонился от летящей навстречу решетки ребер, увернулся от черепа и получил по лицу толстой бедренной костью. Острый обломок вспорол ему щеку. Сквозь вихрь донесся мстительный двухголосый хохот. Вынырнувший из вихря гибкий костяк оплел ноги, дернул. Митя плашмя рухнул наземь и стал погружаться в утоптанную землю, как в болото. «Что это? Что?» — отчаянно метались мысли. «Ветер, земля. Для такого нужен хоть один Стрибожич. И Семарглыч, и Даныч-водник». Митя яростно рванулся, пытаясь выдернуть из чавкающей жижи вязнущие ладони, но стало только хуже. Новоявленное болото с жадным причмокиванием засасывало его. Черная жижа вскипела у самого лица и начала неумолимо подниматься. Тела. Скелеты, обломки, останки — единственное, к чему он может обратиться. Живой мир стоит на смерти. Людских костях, ушедших в землю так глубоко, что и не найти, легших в нее так давно, что и не вспомнить. Но дозваться... Дозваться можно, если ты, конечно... Неважно. Не делал никогда, но сейчас должно получиться. Митя напрягся. Сейчас. Вот сейчас. Словно плот в бурном море, древние кости и прах всплывут сквозь растекающуюся в болото землю и поднимут его над чавкающей трясиной. Всплыли. Два скелета. От одного лишь торс с руками, другой с одной ногой, но без головы. Подтянувшись, выбрались из земли и навалились на Митю, вдавливая его в булькающую жижу. Перемешанная с водой земля хлынула ему в горло. Сверху донесся пронзительный клекот, и нечто черное и крылатое рухнуло Мите на спину. Ледяные даже сквозь сюртук пальцы ухватили его подмышки и дернули вверх. Ему показалось, что сейчас его разорвет пополам. Трясина не желала отпускать, а его все тянули и тянули. Чвяк! Жижа булькнула, и Митю выплюнула наверх. Он взвился в воздух, и пряди длинных тускло-рыжих волос хлестнули его по лицу. Черные крылья ударили в воздух и сомкнулись над головой. «Что творится?» — проскрипел хриплый голос Мары. «После первого ты должен был упокоить остальных легко». «Не выполняю свой долг», — успел зло процедить Митя. Пронзительно визжащий вихрь из тысячи тысяч детских лиц налетел со всех сторон. «Наша земля, наш воздух, наша вода, наше племя, все наше! Уходи, чужая служанка! Наше, наше, наше!» Мара тоже заверещала, скрипуче и жутко. Так мог бы скрежетать раздавленный автоматон. Крылья ее заломились, и они оба кубарем полетели к земле. Бах! По груди точно бревном навернули. Глаза затянуло кровавым туманом, а внизу была чернота. Митя судорожно моргнул и понял, что лежит грудью на колодезном срубе, заглядывая в стоящую внизу угольно-черную воду. Вода в колодце вскипела и ринулась ему навстречу. Бруп! Вода была как ледяная плеуха. В последний момент его рванули за шиворот. Столб воды взвился из колодца, обдал вымораживающими брызгами и рухнул обратно. «На ногах держись!» — скрипуче рявкнула Мара. Митя почувствовал спиной ее острые, как шилья, лопатки и понял, что стоит у колодца спиной к спине с мараньей нежитью. «Чужие! Чужие!» Два голоса казались сотнями, тысячами голосов. Призрачная стена из стремительно вертящихся детских лиц придвинулась совсем близко. Бесчисленные рты вопили «Воры!». Митю окунуло в холод и тут же в жар, какой бывает только в жерле вулкана. Это ему казалось, что после пережитого он никогда больше не испугается боли. «Мне больно! Больно мне!» Вдруг за спиной у него заверещала Мара, и он увидел, что по ее рыжим волосам струится огонь. «Что за мертвяки такие?» С жутким визгом она всадила когти в летящее ей навстречу детское лицо, с треском распорола его от уха до уха. Лицо лопнуло, тут же сменившись новым. «Не мертвяки!» — только и успел выпалить Митя. Удар кулака разнес несущихся на него девочку-мальчика не хуже когтей Мары и столь же безрезультатно. Детские лица вертелись вокруг, снова сливаясь воедино, в мальчика и девочку, плечом к плечу, висок к виску. Дети взмыли в воздух и ринулись на него. Удар, еще удар. Они налетали снова и снова, врезались в грудь, в живот, в плечи. Митя пытался отмахиваться, но все удары вязли в лунном сиянии. Очередная атака швырнула его на колодезный сруб. Он едва успел ухватиться за крошащееся под руками дерево. Опять толчок. Его перегнуло через край. Об колодец он споткнулся, бух, и в воду окунулся, прошептал детский голосок в одно ухо. Вынырнул, рукой взмахнул, плюх, и насмерть потонул, прошелестел голосок в другое. Яростно сияющий сгусток лунного света ринулся на него, растворяя весь мир в нестерпимом блеске, и последнее, что Митя видел, две пары глаз, озорных, как у детей, задумавших шалость, и равнодушных, как у богов. «Ах!» И эти глаза замерли прямо перед ним в совершенной неподвижности. Мгновение детишки висели над обреченным, и вдруг с пронзительным криком метнулись к дверям дома. «Бонг!» Лунный сполох ударился о запаянную Митей дверь. Он был неслышен, неощутим, но дом-крепость содрогнулся. «Бонг-бонг!» Лунный сполох метался, все колотясь и колотясь в двери, и в его судорожных рывках были непередаваемый ужас и отчаяние. Двухголосый вопль располосовал трепещущий воздух, и лунный блик попытался дотянуться до окна. Подскочивший Митя врезался в него всем телом. Ему показалось, что его окунули в кипяток и в ледяную реку, в боль и в бесчувствие, в кипящий ураган и в пустое, лишенное воздуха пространство. Он чувствовал, что умирает, но каким-то чудом вцепился в этот лунный свет, удерживая его, и нащупал тонкие детские пальцы, которые яростно дергались, пытаясь выскользнуть из его хватки. «Что ты делаешь? Хлеща крыльями, Мара упала сверху. «Не пускай их в дом!» — закричал Митя. «Почему?» «Вот ведь Мара, а девчонка!» Он в ярости рявкнул. «Потому что им туда надо!» Как будто могла быть другая причина. Враг чего-то хочет, сделай так, чтобы не досталось. Пылающий меж его ладонями свет рванулся, просачивая сквозь пальцы, как вода. Детские лица мелькнули сквозь марево, и лунное сияние взмыло вверх, к окну. Широко распахнутыми крыльями Мара перегородила оконный проем и зашипела, скаля клыки. Сияющий сгусток скользнул к другому окну, Мара метнулась тоже. Они танцевали перед фасадом. Сверкающее серебристое облако, очертанием напоминающее две тесно прижавшиеся фигурки, и тонкая, как штрих карандаша, Мара в ореоле черных крыльев. Они метались отчаянно, но Мара успевала, точно чутьем угадывая, куда кинутся детишки. Смутные образы рассыпались следом за ними. Призрачные изображения на миг зависали в воздухе. Неспешно шагающие меховые горы, мамонты, грохот обтянутых кожей барабанов и двое детей, ничего не видящих, их веки зашиты, ничего не слышащих, даже рев рогов не может поколебать их спокойствие, безучастно шли сквозь толпу людей в шкурах, к яме. Длиннобородый седой жрец, взмах копья, наконечник с хрустом вошел в висок мальчишки, пробил насквозь и вышел из виска девочки. Они рухнули в яму, вдвоем, соединенные навеки одним ударом. Люди вокруг ямины заорали, потрясая копьями, их вопль отразился от небес, и сыпались в ямину меха и шкуры, костяные ожерелья и наконечники стрел, прямо на вытянувшиеся на дне детские тела, плечом к плечу, виском к виску, в медленно разгорающемся вокруг лунном блеске. Лунный блеск вдруг скатился вниз, как пролитая на оконное стекло вода. Две детские фигуры зависли в воздухе на фоне бревенчатой стены дома-крепости, изогнувшись, словно нанизанные разом на невидимое копье. Зашитые грубыми стежками веки впервые дрогнули, точно пытаясь подняться. По телам прокатилась дрожь, на безучастных лицах мелькнул отблеск эмоций. Митя даже не понял, каких. То ли страха, то ли облегчения. Лунный блеск вспыхнул еще раз, последний, окутывая тонкие фигурки, и пропал вместе с ними, рассыпался бликами. Когда погасла последняя искра, не осталось ничего. Рыжая Мара извернулась в воздухе, посмотрела на замершего внизу Митю, хрипло то ли каркнула, то ли расхохоталась и, тяжело взмахивая крыльями, рванула вверх навстречу опускающимся на двор сумеркам.